258. При записи интересно отметить то, что при начале ее неизвестно ее дальнейшее содержание. Даже фраза начинаемая неизвестно, какой будет иметь конец. В этом отличие записи этих от других произведений, когда автору заранее известны тема и общий план. Обычная работа требует сосредоточения на ее основной мысли и плане. Записи требуют сосредоточения на самом процессе письма, когда сознание не отклоняется от фокуса сосредоточения, то есть лика учителя. Мысли, записываемые, следуют одна за другой, в строгом логическом порядке, входя в дверь сознания и при входе принося ясные законченные формы. В этом процессе оформления мыслей в приемлемую четкую форму и заключается главная трудность приемки. Мысль должна обязательно оформиться или кристаллизоваться, чтобы быть зафиксированной сознанием и лечь на бумагу в готовом уже виде. В этом процессе можно ясно различать посторонние, приходящие мысли, перерезающие основной поток. Стоит им перейти известную границу напряжения, и они могут прервать, остановить ток. Поэтому канал восприятия охраняется ярким представлением луча, в котором сознание творит свою работу. Если от представления лика и луча его несущего отказаться, то контакт будет нарушен или же состоится, но уже с другим фокусом устремления. Нужно представить себе, какое множество объектов существует вокруг, вблизи и вдалеке, к которым может направиться сознание, чтобы понять, насколько нужен твердый определенный фокус устремления. Чтобы изолировать канал восприятия от постороннего воздействия и мыслей случайных, нужна твердая определенная решимость и знание общения с иерархом, с которым устанавливается связь. Ни колебаний, ни сомнений, ни неуверенности быть уже не может. Контакт устанавливается твердой рукой, и луч сознания ученика имеет точное и безошибочное направление. Реальность и четкость процесса и соответствующих мысленных представлений следует усиливать сознательно и довести их до степени яркости необычайной. Можно утратить счет времени и всецело погрузиться в течение этого чудесного процесса. Главное — осознать его прочность и устойчивость и полное отсутствие элементов случайности. Знаем, как соединиться с учителем и как почерпать из обширного резервуара его мыслей. Это не есть безвольное, пассивное чтение мыслей, не требующее никаких усилий против пассивности. Нет, наоборот. Это есть сознательное, напряженное творческое усилие воли, требующее сосредоточения всех сил духа для трансмутации неоформленных огненных энергий луча в четкие законченные мысли, трансформированные сознанием. Мысль посылается, и если собрать 5 учеников, говорящих на разных языках, то на разных языках она и будет записана при должной чуткости приемников. Это показывает на единство основной огненной энергии, транспонированной сознанием в приемлемую для него форму. Без напряженного усилия стороны ученика приема мысли не получится. В санскрите такая форма восприятия носит особое название. Оно указывает на то, что творческая способность воспринимающего достигла чудесной ступени огненности. Медиумы лишены творчества. Энергия посылается, и учитель смотрит, как будет она трансмутироваться принимающим сознанием. Посылается луч, и посылающий ждет от ассимилирующего его сознания лучей самоисходящих. Хочу все время подчеркнуть, что идет напряженный огненный творческий процесс, но не медиумистическое пассивно-инертное восприятие. Именно посев дает свои собственные всходы. Творчество любимых учеников ценим. Все ученики наши творчество уявляют. Это есть критерий успеваемости. Сила его утверждается в ритме, проявляется ритмически. Работа необычайно плодоносна. Отдельные плоды творческого труда ни при каких других условиях достигнуты быть не могут. Ритм идет, углубляясь и усиливаясь. Можно представить себе все обилие жатвы при устремлении неуклонным и упорным. Мерою полной, утрясенной и переполненной получает стойкое сознание. Луч помощи устремлен к преданному ученику, утвердившему постоянство.